Глава 14. Сил хватило лишь добрести до кровати. Ее никто не прибрал, и одеяло, которым меня укрыл Делиль этой ночью, так и валялось скомканным. Умом я понимала, что нужно было помыться и поесть, но настолько устала и вымоталась, что даже не подумала завернуть в ванную, благо фляжка с водой так и осталась при мне. Символ того, сколь близка была свобода и сколь недосягаема оказалась. Не рыдала от отчаяния я лишь потому, что внутри было сухо, как в пустыне. Я присела на кровать и сделала пару глотков. В голове немного прояснилось. Нет, сдаваться нельзя. Непременно должен быть выход. И если я его пока не вижу, то лишь потому, что не хватает информации. Но сейчас ей все равно взяться неоткуда. Разве что Делиль проговорится. Но пока я даже видеть его не могла. Не то что спрашивать о чем-то. При мысли о похитителе становилось ужасно плохо. Я легла и скрутилась в комок, обняв флягу и мимоходом пожалев, что там вода. Говорят, от большого количества спиртного голова отключается, и все горести забываются. А это было то, что сейчас нужно больше всего, хоть ненадолго отстраниться от творящегося вокруг кошмара. Но шамборский офицер с собой алкоголь не возил, увы. Да и если бы возил, вряд ли стал бы поить им встреченную девицу. Услышав скрежет ключа, я быстро закрыла глаза и постаралась дышать ровно, как это присуще спящему человеку. Делиль вошел тихо. Звуков шагов я не слышала, но почувствовала запах горячей выпечки. А потом поднос стукнулся о тумбочку, обозначив, что враг рядом. Я даже не вздрогнула, сама поразившись собственной выдержке. Но она чуть не дала трещину, когда Делиль тронул за ногу. Почему-то сразу пришло в голову, что он явился стребовать первую брачную ночь. И когда он всего лишь снял сначала одну туфлю, потом вторую и накрыл одеялом, я испытала ни с чем не сравнимое облегчение, хотя и понимала, что это всего лишь отсрочка. «Тебе бы поесть», — тихо сказал Делиль. «Но, пожалуй, сон сейчас важнее». Он вздохнул. Тяжело, выразительно, словно раскаиваясь в содеянном. Но я заподозрила, что он понимает, что не сплю, а лишь притворяюсь, и играет на публику, пусть публика и совсем невелика. Задерживаться не стал. Скрежет ключа в замке обозначил, что я опять одна. А едва слышный лязг задвижки, что жалость жалостью, а о предусмотрительности Делиль не забывает. Впрочем, я была так измучена, что сейчас не способна не только на побег, но и на то, чтобы просто встать. Просто встать, помыться и поесть. Но есть не хотелось, только спать. Сон был мутный, темный, с невероятными кошмарами на краю сознания. Но проснулась я не от накатывающего липкого ужаса, а от ощущения тяжести на губах. Делиль затыкал мне рот. Я возмущенно замычала, задергалась и попыталась его укусить. Понимание, что это бесполезно, пришло почти сразу. И все же я не остановилась. «Леди, прошу вас, тише!» Голос был незнакомый. Сначала. Потом показалось, что я его уже слышала. Это так удивило, что я застыла. А таинственный незнакомец продолжил. «Я сейчас уберу руку, а вы не кричите. Хорошо?» Я кивнула. «Если я ошибаюсь, тут же уйду и не причиню вам ни малейшего вреда. Возможно, я идиот, но мне кажется, что вам нужна помощь». И тут я вспомнила голос. Это был тот самый шамборский офицер, чью фляжку я нежно обнимала перед сном. И силуэт, еле различимый силуэт в темной комнате, точно принадлежал ему, а не моему мучителю. «Да, мне нужна помощь!» Я схватила его за руку, боясь, что уйдет до того, как выслушает. «Делиль меня похитил и провел какой-то странный ритуал, и теперь управляет моим телом как своим, а я ничего не могу сделать, совсем ничего!» При любой попытке освободиться, он перехватывает управление. Тогда у дороги «со мной все в порядке» сказала уже не я. Я отметил, что поведение изменилось, но решил, что вы боитесь. Магии я не почувствовал. Но она была. Делиль почему-то уверен, что никто ничего не поймет. Мне кажется... Да что там кажется? Я уверена, ритуал был из запрещенных. Тише. Он опять положил руку мне на губы, а то нас услышат. полог тишины я не поставил. У дома странная магия, не пускающая чужую. Хорошо, хоть защита не активирована, а то бы я сюда вообще не попал. «Помогите добраться до стражи!» — зашептала я. «Пожалуйста, помогите!» Офицер задумался и взъерошил волосы, на которых, как почему-то вспомнилось, были прожженные проплешины, совсем как у Рикардо. «Боюсь, вам стража не поверит. На магическом плане управления не видно, иначе бы я заметил еще у дороги». «Но вы мне верите?» — ответил он сразу, ни на миг не задумавшись. «Я верю, иначе бы меня вообще здесь не было. После появления Делиля у вас изменилась манера разговора и движения. Это удивило, но я и подумать не мог, что...» «Вы мне поможете?» — перебила я его. «Офицер обязан помогать гражданам своей страны». «Я Ларийка». «Даже так?» «Интересно, зачем Делилю понадобилось похищать подданную другой страны? Да еще без дара». «У меня есть дар». «Нет у вас дара. Кого вы хотите обмануть?» — возмутился он. «Мага». «У меня есть дар!» — я всхлипнула. «В нашей семье у всех есть дар, и у меня один из самых сильных. Я учусь в Ларийском университете на втором курсе. Первый закончила на отлично. Но ритуал Делили отрезал магию. Да, я и сама сейчас не чувствую дара, но он есть». «Не ревите». Но я уже отпустила его руку, обняла колени, уткнулась в них и зарыдала. Он не верит. Да и кто теперь поверит, если факты утверждают обратное? «Это к Делилю ничего не стоит представить меня сумасшедшей. Свихнулась на фоне страстной любви к мужу и теперь придумывает и магию, и нападение». «Не ревите. Лучше соберите вещи. Быстро». Я недоверчиво вскинула голову, но слезы высохли. Разом, словно их и не было. Появилась надежда. Тоненькая, робкая, но такая яркая, что тьма отступила. «Вещи?» «Не только же Делилю похищать прекрасных ларик». Было темно, но показалось, что офицер подмигнул. «Нам постоянно твердят, чтобы мы брали пример с магов совета. Вот я и беру. Я вас похищаю, леди. Быстро, быстро собирайтесь». «Мне нечего собирать. Разве что...» Я спустила ноги с кровати, нащупала разбитые походом по лесу туфли и надела. Встала. «Все, я готова к похищению. Ах да, еще ваша фляжка». Я нащупала ее на покрывале и протянула офицеру, но внезапно отдернула руку, испугавшись. «И иллюзий!» — прозвучали в голове слова Делиля. «Вдруг все происходящее — лишь насмешка, злая шутка мага, решившего проверить мою лояльность?» «Что случилось?» «Вы не обманываете? Вы действительно тот, кто помог мне днем?» «Фух, ну и вопрос. Как предлагаете это доказать?» «Не знаю». Я пожала плечами. Но в темноте это вряд ли было заметно. «Но я боюсь, что вы Делиль». Он подавился смешком, но сказал серьезно. «Я не Делиль. И стоять рядом с вами бесконечно, уверяя в этом, не буду. Если меня здесь заметят, неприятности я получу выше крыши. Перед советом и без того проштрафился. А сейчас дуру полез в дом одного из них. Поэтому либо вы мне верите, и мы убываем вместе, либо не верите, и я ухожу один прямо сейчас». «Нет, в смысле, не уходите, я вам верю». «Не совсем, конечно». Маленький червячок сомнения подгрызал изнутри. «Но вдруг это правда, а я упущу возможность сбежать?» «Тогда идите сюда. Придется вас обнять, иначе перенос сработает на одного». Подходила я с опаской. За последние сутки Делиль меня столько раз обнимал, что к объятиям выработалось стойкое отвращение. Руку с фляжкой я положила офицеру на плечо и подумала, что в случае чего ею можно двинуть по затылку. При везении Делиль опять потеряет сознание. Валяющийся на полу он мне нравился больше всего, а в луже крови вообще был прекрасен. Я зажмурилась. Лейтенант уверенно притянул меня к себе и активировал портал. Глаза я боялась открывать. Хотя, конечно, это было необходимо. Вдруг уже как раз подходящее время для удара фляжкой, а я пропускаю столь удобный момент. Но в объятиях этого Эйнора, которые не торопились размыкаться, было столь спокойно и уютно, что хотелось растянуть это мгновение до бесконечности. Не так много мне доставалось спокойных минуток в последнее время. «Люк, когда я давал портальный артефакт, не рассчитывал на столь поздние визиты. Что такого случилось, что ты вломился среди ночи, да еще не один?» — раздался недовольный незнакомый голос. «Только не говори, что в гостинице нет свободных комнат, а вам срочно надо уединиться!» «Себастьян, ей нужна помощь!» «Непременно моя?» — ворчливо уточнил незнакомый Себастьян. «Я где-то давал объявление, что безвозмездно помогаю всем девицам, попавшим в беду!» Я открыла глаза и отстранилась от лейтенанта. Мы стояли в маленькой уютной гостиной, хозяин которой был не слишком этим доволен. Почему именно к нему отправился мой спаситель? На представителя Совета магов этот Себастьян не походил, слишком молодой. «Люк, привет!» Завязывая на ходу поясок халата, в комнату влетела красивая черноволосая девушка. «Что случилось?» «Люк решил поставлять сюда всех попавших в беду девиц. Наверное, чтобы я не заскучал». Вошедшая сурово нахмурилась и столь неприязненно взглянула, что я попятилась и уперлась в широкую лейтенантскую грудь. Отстраняться не стала, хоть какая-то поддержка. В конце концов, он меня сюда притащил из каких-то соображений, ему и защищать. «Себастьян, думай, что говоришь. Мне Марго сейчас глаза выцарапай», — возмутился Люк, чуть приобняв меня за талию. «Кого я тебе поставлял? Но сейчас нужен хоть какой-то совет». И он быстро и четко выложил все, что узнал от меня. Не сказать, чтобы услышанное понравилось хозяевам дома. Себастьян скривился, словно отхлебнул ненароком из бокала, думая, что там вино, а там оказался уксус. А его жена столь сурово сдвинула брови, что появилось желание отойти как можно дальше. Но, увы, дальше двигаться было некуда. «Я не ошибаюсь?» — обманчиво мягко спросила Марго. «Ты украл невесту у одного из совета магов и притащил в наш дом?» «Жену», — поправила я. «Жену?» — удивился Люк. «Делиль говорил, невеста». «Потом мы поехали в храм». При одном воспоминании стало плохо. Голова закружилась, и я сжала руки в кулаки, впиваясь ногтями в ладони. Не хватало только упасть в обморок. «Еще лучше», — возмутилась Марго. «Украл жену Делиля и приволок к нам в дом». «Люк, ты считаешь, что у нас мало проблем с советом? Ты вообще о чем думал? И чем?» «А куда ее тащить?» — огрызнулся тот. «В страже не помогут. В совете тоже. Вся надежда на твоего мужа». Я взглянула на Себастьяна. Стало понятно, что надежде на нем тоже зацепиться негде. Слишком уж он был мрачен. Похоже, у хозяев этого дома уже есть неприятности с советом. Если к ним добавятся еще и мои, неприятности станут совсем неподъемными. Что ж, я все понимаю. «Я уже ухожу». Голос дрогнул, но я продолжила. «Извините, если доставила вам проблемы. Я не хотела». И даже попыталась пойти к выходу. Но Люк держал крепко, и я только дернулась в его руках. «И куда вы пойдете?» — скептически спросил Себастьян. «В стражу, как и собиралась». «Вас сразу вернут мужу», — безапелляционно заявил он. «Да еще и запустите слухи о том, что у вас не все дома. Как результат, он получит опекунство по суду». «Тогда я попытаюсь вернуться домой, в Равену. Родные помогут, и со стражей, и с защитой от Делиля». «Действительно», — оживилась Марго, — «дадим ей деньги на портал, с условием, что никому и никогда не расскажет о нашем участии». «К тому времени, как телепорты заработают, Делиль уже обнаружит пропажу. Она даже не дойдет до телепорта». «Себастьян, а сам ты ее в Лорию не сможешь отправить?» «Я, конечно, польщен, что ты меня считаешь столь гениальным, но должен напомнить, что молниеносно портал можно построить только по маяку, а все остальные требуют серьезных расчетов. Маяков в Лории у меня нет». «Люк, прежде чем что-то делать, нужно думать, а не воровать чужих жен, а потом начинать размышлять, куда бы их приткнуть». «Нужно было ее оставить Делилю?» — возмутился лейтенант. «Нужно было хотя бы со мной посоветоваться сначала!» Себастьян махнул рукой. «Да что теперь говорить?» Хозяин дома безжалостно отмел все варианты спасения, и я почувствовала, как меня опять захватывает отчаяние. Никто не поможет, а сейчас лишь новая передышка перед очередным витком издевательств. Куда бы я ни пошла, к кому бы ни обратилась, результат один. «Что же мне делать?» Я спросила совсем тихо, больше для себя, и совсем не надеясь ни на то, что подскажут, ни даже на то, что услышат. «Нам», — поправил Люк. «Себастьян, тебе самому выгодно помочь. Покажешь свою незаменимость, как знатока запрещенной магии». «Ты только при ком-нибудь из совета такого не ляпни», — взвилась Марго. «Жизнь Себастьяна и без того постоянно под угрозой. За нами наблюдают, если ты не забыл». «И сейчас кто-то уже в курсе, что у вас гости?» Я не спрашивала, я утверждала. «И значит, визит кого-нибудь из совета не за горами?» «Вот еще!» — проворчал Себастьян. «Наблюдающие видят только то, что я им хочу показать. И про вас они точно ничего не знают. Значит так, сейчас мы все идем спать. Думать будем завтра, на свежую голову. Выспимся, позавтракаем, примем душ». Он выразительно посмотрел на меня. Конечно, после леса я выглядела не слишком опрятно, но лучше грязное платье, чем чистый халат, который висел в той ванной. Халат бы я ни за что не взяла. Да и вообще, от Делиля мне ничего не надо. К сожалению, вряд ли сам маг удовлетворится поутру тем, что я сбежала, ничего не прихватив. И это он еще не успел потратиться на модистку. Но Делиль утром обнаружит, что меня нет, и... «Пока вы у нас в доме, от его поиска я закрою. Займусь прямо сейчас. Все остальное — завтра. Марго, размести гостей. Или лучше... Люк, пожалуй, я тебя телепортирую в Ланже. Приедешь оттуда официально. Заодно прикупишь нужное по списку. Марго, леди Делиль на тебя». Меня передернуло от отвращения. Не к Марго, нет, к навязываемому имени. Нет уж, такого счастья не надо. «Я не леди Делиль. Меня зовут Летиция Эспозита». «Красивое имя и удивительно подходит красивой Инорите», — восхищенно сказал Люк прямо мне в ухо. «Я Люк Тома». «Люк, вы только сейчас познакомились?» — поразилась хозяйка дома. «Главное, про ритуал я выяснил. Остальное можно узнать и потом», — невозмутимо ответил тот. «Времени было мало, а имя — несущественная информация». Марго расхохоталась. «Летиция, пойдемте, будем вас устраивать. Думаю, моя одежда вам подойдет. Есть хотите?» И я с удивлением поняла, что хочу. Просто умираю с голоду. Хлеб, который я брала с собой для побега, так и остался в кармане, потому что жажда заглушала все остальные желания. А потом Делиль таскал меня по всяким нужным ему местам и даже не предложил где-нибудь перекусить, хотя прекрасно знал, что я не ела с прошлого вечера. Да и тогда съела совсем чуть-чуть. «Ужасно хочу. Я не ела больше суток. Ко мне можно обращаться на «ты»?» «Ко мне тоже». Она потянула меня за руку, и Люк вынужденно разжал объятия. Оказывается, все это время я на него опиралась и даже не замечала этого. «Спасибо, лейтенант Тома». «Люк, для вас я просто Люк, Инорита Эспозита». «Спасибо скажете, когда все закончится». «Тогда для вас я просто Летиция». Я протянула ему руку, чтобы по-дружески пожать, но он поднес ее к губам и поцеловал. «Дожили», — проворчал Себастьян. «Дама благодарит за то, что ее украли. От законного супруга украли, между прочим». «И кто? Первый встречный проходимец». «Нет, положительно. Влияние пришлых орков не прошло даром».